Значит, осталось найти еще одного человека. Потрошить структуру взводов без крайней нужды не хотелось. Итак, всех командиров забираю. Надо выбрать бойца второго уровня, опытного, но не на командной должности. Первый уровень рассматривать бессмысленно. После прохождения четвертого яруса они становятся слишком легкой добычей. Сложный выбор. Пак обнаружился в кабинете Ольги. Он с величайшим интересом прислушивался к телефонному разговору хозяйки кабинета, время от времени отпуская ехидные замечания. Судя по всему, на другом конце провода был Мальцев. В свое время я говорил, что девушка долго не станет обращать внимание на мужчин, и оказался прав. Однако дракон оказался настойчивым парнем, и после 3 лет осады крепость, наконец, пала. Бухгалтерия ежемесячно приносила мне толстые распечатки счетов и кляуз, едва ли не половина междугородних звонков приходилась на эту влюбленную парочку. Спроси, сколько человек он берет на таймыр. Белоснежка выслушала ответ и нахмурилась. 10, правильно, участок у него легкий, поэтому сильные бойцы переводятся в другие полки, но Сашка говорит, у него странное предчувствие. Как будто во время операции придется вызывать еще. Мальцев вырос в сильнейшего оракула. Возможно, в недрах ФСБ отыщется 2-3 псиона, не уступающих ему по силе таланта, но среди наших сравниться с ним не способен никто. Когда о его способностях стало известно, призрак долго обхаживал парня, предлагая перейти к нему на работу и обещая всяческие блага, однако дракон отказался. К его предчувствию стоило прислушаться. Намечаются большие потери. Так сразу не скажешь. Белоснежка пожала плечами. Чужаки плохо поддаются прорицанию, хуже людей. И если учесть, насколько сложно получить настоящие предсказания, становится ясно, почему использовать предпочитают данные аналитиков. С другой стороны, предсказания всегда сбываются, и не прислушиваться к оракулам глупо. Существует много способов узнать будущее. Транс, гадание по картам, покойник призывал духа нерожденного младенца, но все они имеют один серьезный недостаток – расплывчатость. Если вам говорят, что вас ждет важная встреча в казенном доме, слова гадателя могут означать как тюрьму, так и повышение по службе. Выпадение карты смерть предполагает и серьезную опасность, и гибель врага. Сложность не в том, чтобы получить информацию о будущем. Сложность в правильном ее толковании. С этой точки зрения самым надежным способом является чувство угрозы, которым в большей или меньшей степени обладают все псионы, а мы, боевые маги, тренируем его специально. Оно предупреждает только о непосредственной опасности для жизни, зато осечек не дает никогда. Мы долго обсуждали возможные кандидатуры, но к окончательному выводу так и не пришли. В конце концов, я остановился на 3 бойцах, окончательный выбор сделаю после дополнительной проверки. Слишком сильно ослаблять полк тоже нельзя. До начала операции оставалось еще 2 недели, за это время надо успеть подчистить все хвосты. Одним из основных недостатков своего нынешнего положения я считал бумажную работу, отвлекавшую от тренировок и штурмов. Приходилось тратить время на переписку с многочисленными инстанциями и борьбу с бюрократическим аппаратом. Я даже хотел вызвать из нижних слоев менталотень какого-нибудь адвоката, но попытка вышла неудачной, все тени обладали жутким характером, крепко связать ее мне не удалось, знаний не хватило. Впрочем, жаловаться грех. Основную часть хозяйственных хлопот взял на себя Савельев. Без него мне пришлось бы намного хуже. Даже с учетом его помощи, минимум 1 час полезного времени я терял. Поэтому сегодня я намеревался разобраться со всеми делами, чтобы оставшиеся 2 недели посвятить исключительно боевой подготовке отправляющегося на штурм отряда. Самой большой пачкой оказались счета из бухгалтерии. Правом подписи на финансовых документах в полку обладали 2, я и Вася, то же самое относилось и к различным отчетам в управлении. Обычно я, не проверяя, подписывал все документы такого рода, полностью доверяя своему главбуху, и контролировал только расчетный счет и зарплату. На всякий случай. Но сейчас в руки попался очень интересный документ. Людмила Павловна, наш главный бухгалтер, не была псионом. Зато хорошо знала учет, являлась матерым специалистом по чиновным интригам и обладала железным характером. Я высоко ее ценил, о чем она знала. Служебная записка. Я присел на стул в ее кабинете и принялся читать вслух. Довожу до вашего сведения, что в отношении одной из сотрудниц бухгалтерии, Ивановой М.А., было допущено ментальное воздействие эротического характера. Прошу принять меры по устранению последствий и недопущению подобных действий в дальнейшем. Дата, подпись. Это что? Ну, вы же начальник, Виктор Андреевич. Людмила Павловна захихикала, должны же вы знать, чем увлекаются ваши подчиненные в свободное время. Чаю хотите? Хочу. Сидя за чашкой чая, главбух, женщина лет 40, с удовольствием рассказывала. Риточка девушка молодая, пользуется у наших ребят популярностью. Каждый день кто-нибудь к ней бегает. Особенно часто ходит Мурашов, чернявый такой. Я помню, еще он один из трех кандидатов на таймыр. И вот, с некоторых пор девочке начали сниться разные сны. То она королева, Мурашов король, и они всю ночь танцуют. То романтический ужин где-нибудь в Каннах, то дикая ночь на тропическом пляже. И везде Мурашов в главной роли. Амулет проверяли. В принципе, наслать сон несложно. Главное, дать толчок, произвести нужное воздействие. Разум объекта домыслит сам. Как раз поэтому все сотрудники СБР носили специальные амулеты, блокирующие и снижающие действие магии. Василий Кимович смотрел, сказал, все в порядке. Я ей свой дала поносить, без толку. Сны не исчезли. Ваш амулет усилен против прямого воздействия. Защита от ментальных атак везде строится по одному принципу. Если найден способ обмануть ретин амулет, значит, и ваш не спасет. Как-то неприятно. Сидящая передо мной женщина вздохнула. Конечно, я бы за такие сны полжизни отдала, а Риточка смущается. К тому же страшно чувствовать себя беззащитной. Хорошо, ситуацию я себе уяснил, остался один вопрос. Служебку зачем написали? Я пошла к Кольцову, пусть повлияет на подчиненного, а он заржал как лошадь. Пак тоже делать ничего не стал, сказал, не его профиль. Сидел, хихикал. В безопасность идти с такой историей не хочется, придется потом девочке отвечать. А чем именно вы занимались на постели из лепестков роз? Женщина вновь мечтательно вздохнула и заулыбалась. Делать что-то надо. Риточка девочка неопытная, смущается, спать боится. Позовите ее. Девушка, тихо постучавшись, вошла в кабинет. Молодежь вообще испытывала в моем присутствии некоторый трепет, как рядом с живой легендой. После вчерашней одиночной зачистки, боюсь, ненужное благоговение только усилится. Садись. Дай мне, пожалуйста, свой амулет. Сильные амулеты делать еще не научились. Любой маг первого уровня мог пробить их защиту, а второго – обмануть. Носили их в основном для фиксации, чтобы потом специалистам было легче разобраться, кто, как и чем воздействовал на носителя. Мурашов сумел обойти защиту, почти не оставив следов. Пак оправданно сказал, что все в порядке. Кроме того, навиваемые сны не несли в себе агрессии, и амулет не посчитал их нападением. Интересное решение, в сущности – заявка на третий уровень. Наказывать парня, в общем-то, ни за что. Все ментальные импульсы со сценариями снов достаточно корректны. Другое дело, что Маргарита по природе девушка скромная. Ей многого не надо. Но и оставлять все, как есть, я не собирался. Расслабься и постарайся ни о чем не думать. Я положил руку ей на голову. Физический контакт облегчает воздействие. Аура девушки затрепыхалась. Успокойся. Я всего лишь установлю тебе дополнительную защиту. Внедрение матрицы заклинания прошло легко, с простым человеком пришлось бы возиться намного больше. Мы еще не научились создавать знаки, но некоторые, совсем примитивные, программы могли задавать. По сути, сейчас я создал в разуме девушки ментальную закладку и отдал Рите контроль над ней. Запомни, если сон тебе не нравится, просто скажи, экстренный выход и он прекратится. Досыпать будешь без снов. Если же вдруг тебе покажется, что Мурашов перегнул палку, скажи, наказание. Последним не злоупотребляй. Мне не нужен сумасшедший боец. А что с ним тогда случится? Спросила главбух. Она втайне завидовала псионам, старалась по мере возможности узнать об экстрасенсорике побольше и любила наблюдать за тренировками бойцов. Из нее мог бы получиться хороший исследователь, но, не судьба. Ему придется плохо. Я не собирался говорить, что в этом случае Маргарита примет самый отвратительный для Мурашова облик и пошлет по существующей связи своему воздыхателю. Рита, почему ты не тренируешь оболочку? Она маленькая. Девушка пожала плечами. Всего 12 единиц. 12, я отпил чаю, это безопасное падение с 9-го этажа, или один фейербол, или невидимый покров. Очень полезные знаки. Если немного постараться и нарастить оболочку, хватит энергии создать пыльный шлем, и никакой Мурашов не сможет наслать на тебя свои сны. Подумай об этом. Она подумает, Виктор Андреевич, закивала Людмила Павловна, и я понял, что Ритина участь решена. А ты, Риточка, запомни, никаких наказаний. Солдатский телеграф – уникальная вещь. Я только вчера сообщил о формировании отряда, и уже сегодня целый день был вынужден выслушивать просьбы бойцов принять их в состав. По разным причинам многие хотели отправиться на Таймыр. Кто-то из меркантильных соображений, командировка хорошо оплачивается, из карьерных, после участия в операции шансы на продвижение возрастут, кто-то просто хотел подраться. Отобранные нами кандидаты признаков нервозности не выказывали. Настоящего профессионала не должно волновать, где и с кем сражаться. Торопливость – удел молодых. Все трое хотели принять участие в штурме, но отказ восприняли бы спокойно. Иначе повели себя несколько недавно поднявшихся до второго уровня магов. Они начали действовать мне на нервы, всеми силами стараясь попасться на глаза и выпячивая свои достоинства. В конце концов, мне это надоело. Я наблюдал за прибывшим из Москвы пополнением, семерыми выпускниками центра подготовки. Предстояло решить, создать новый взвод или распределить новичков среди уже существующих. Текущая численность каждого взвода меня устраивала, брешей в полковой структуре не наблюдалось, поэтому я склонялся к мысли о 13-м взводе. Несколько бойцов вполне заслуживали повышения. Думаю, нет нужды объяснять, что готовящаяся операция станет последним тестом на должность комвзвода. Пятеро излишне активных претендентов и тут не оставили меня, маяча поблизости и обмениваясь колкостями. В конце концов они слишком расшумелись. Я оставил на Васю пополнение, а сам направился к кучке горячих голов. При моем приближении они встали. Господа, на лицах отразилось внимание. Полагаю, вы уже слышали, что в связи с таймырской операцией мне требуется один человек. Псион второго уровня, если быть точным. Все усиленно закивали. Молодые маги, недавно получившие второй уровень, часто испытывают эйфорию от полученных способностей, из-за чего переоценивают свои силы и погибают глупой смертью. Этим, например, ниже шестого яруса соваться нельзя, они же собрались штурмовать крупнейшее гнездо страны. Ничего, сейчас я опущу вас на землю. Передо мной стоит проблема выбора. Нужно найти самого сильного бойца, способного выжить в тяжелейших условиях. Пак начал отводить новичков подальше в сторонку, умный у меня зам. Сам я сделать это не в состоянии. К счастью, у меня есть идеальный тестер, который сможет разрешить все сомнения. Вот он, моя тень налилась черным цветом, от нее пахнуло холодом. Медленно, словно вылезая из густого озера смолы, рядом со мной начала формироваться четырехлапая фигура, кроваво-красными глазами угрюмо взирая на стоящих перед нею людей. Прошло не более трех ударов сердца, прежде чем дух воплотился полностью. Выглядел он как покрытый чешуей доберман, если бывают доберманы высотой мне по горло. Длинные лапы заканчивались острыми когтями. Капля слюны упала на асфальт и с шипением растворилась, когда адский пес сделал крохотный шажок вперед. Хочу напомнить, останется только один. Вот такое у меня незамысловатое чувство юмора. В общем, дракой это назвать нельзя. Псу потребовалось секунд 6, чтобы разметать растерявшихся парней, и он с рычанием обернулся ко мне. В голове возник бесплотный, окрашенный дикими нотками голос. «Поиграем. В другой раз, охотник. Сейчас я занят. Что скажешь о щенках? Им еще долго расти», — раздалось в голове фырканье. «Совсем слабые». Пес исчез. К разбросанным по асфальту телам уже бежал Вася. «Пусть пополнение отнесет пострадавших в лазарет. Ага». Мой зам посмотрел на меня дикими глазами. Кто это был? Адский пес. Нас покойник познакомил. Возможно, кое-кто посчитает, что я слишком жесток. Или что мне нравится издеваться над слабыми. Возможно. Но мой полк считается лучшим. Процент потерь среди его бойцов самый низкий в стране. В свое время покойник случайно вытащил этого духа из Нижнего мира, уже здесь потеряв над ним контроль. Гость, оказавшись в нашем мире, решил поиграть с новым другом, и чуть не убил его, он вообще не очень воспринимает концепцию материального тела. К счастью, Вызов происходил в моем присутствии. Хотя наша схватка превратила пару этажей в руины, в конечном итоге мне удалось одолеть пса, и с тех пор он относился ко мне с уважением и мечтал о реванше. Напрасно мечтал, кстати. Наши с ним тренировочные схватки обходились мне дорого, но давали бесценный опыт, поэтому я где-то раз в два месяца наведывался на полигон возле покойницкой лаборатории. Знакомство считал удачным. «Вася, остановил я своего заместителя. Так кого ты предлагаешь брать?» «Думаю, Мурашова. Забавно. Этот парень везде. Хорошо, попробуем. Таких сил мы не собирали никогда. Я не помню ни одного случая, чтобы на штурм шло больше 50 псионов. Теперь же в лагере, раскинувшемся в маленькой долинке, собралось около сотни опытных бойцов, сильнейших магов, элиты. СБР послала свои лучшие силы ради одного гнезда и все равно не испытывала уверенности, что их достаточно. Псионы второго уровня, каких набралось большинство, даже в натренированных на совместную работу связках становились уязвимы на пятом-шестом ярусах. Третий уровень успешно работал где-то до девятого яруса, то есть связываться с тварями выше 14 уровня им было смерти подобно. Сейчас ученые не смогли установить, насколько глубоко залегало гнездо. 8 ярусов давали точно, предполагали 10, плевали через плечо при слове 12. Чижов собрал в штабном фургончике последнее перед началом операции совещание. Понятия субординации и дисциплины в СБР всегда толковались неортодоксально. К выполнению приказа подходили творчески, внешность командиров, их привычки и манеры могли шокировать любого инспектора. На штатское прошлое некоторых командиров накладывалось присущее псионам пренебрежение к внешним формам дисциплины. Сейчас вся состоящая из колоритных личностей толпа в два ряда разместились вокруг узенького столика. Сам Павел Сергеевич за все время нашего с ним знакомства ни разу не надел форму. Я видел его в костюмах, джинсах, теплой куртке и валенках, но не в положенной по уставу одежде. Из-за внешности, напоминавшей слегка располневшего Чехова, новички часто ошибочно принимали его за приглашенного преподавателя. Псионом он был слабым, зато обладал хорошими организаторскими способностями. Справа от него сидел Коробок. Вот уж кто ничуть не изменился. В последние годы его авторитет в научном сообществе несколько пошатнулся из-за слабых перспектив руководимого им направления, но обширные связи в чиновничьих кругах держали старого мудрого клоуна на плаву. После реорганизации он остался в СБР руководить нашим исследовательским корпусом. Напротив него сидел Вадим Королев, высокий шатен с пылающей властолюбием аурой. Заместитель Чижова, он мне не нравился, хотя начальство его ценило. Все остальные участники были либо архангелы, либо их заместители. Рядом со мной сидел Злобный, самый знаменитый боец нашей страны, а может, и всего мира. Я встречал в Европе постеры с его изображением. Труды врачей увенчались частичным успехом, раны на лице больше не кровоточили, и самые крупные шрамы удалось убрать, но с черно-красной расцветкой поделать ничего не удалось, равно как и с алым цветом глаз. В результате короткостриженный Злобный напоминал Дарта Маула из «Звездных войн». Внешность и склонность к грубым высказываниям обеспечивали ему постоянное внимание журналистов, которых, кстати, в этот раз не допустили. Позади Злобного сидел Черныш. Слава Чернышов, сильный боец, хотя тактика могла бы быть и погибче. Особыми талантами парень не блистал, но некоторая медлительность в принятии решений прекрасно служила противовесом импульсивности командира. В целом Злобному подобрали правильного помощника. Следом шел Сэм, командир третьего полка и преемник погибшего палача. Когда-то я поддержал его кандидатуру, видя в нем наследника своего друга и учителя, и с тех пор только убеждался в правильности выбора. Таймыр входил в зону его ответственности. В замах у него ходил дед, старейший боевой маг планеты. Меня до сих пор удивляло, как огромного бородатого сибиряка согласились принять на службу. Впрочем, мы и сейчас брали всех маломальски подходящих, а дед умел быть убедительным. Напротив Чижова, в торце сидел Плетка. В последнее время наши отношения здорово ухудшились, не последнюю роль в охлаждении сыграло увлечение Плетки религией. В православной церкви назревал второй раскол, вызванный решением патриархии принять способности псионов. Часть иерархов называла псионику сатанинским искушением. В любом случае, церковь считала использование магии сверхнеобходимого, уничтожение чужаков, лечение некоторых болезней, греховным занятием. Даже благожелательная позиция Кремля не помогала против сильного сопротивления низшего звена священнослужителей. Плетка, следом за своими духовными наставниками, не поощрял дополнительных занятий и тренировок среди своих подчиненных, предлагая им сосредоточиться на узком круге знаний и не лезть дальше. Поэтому его полк был едва ли не худшим, во всяком случае, третьим уровнем там обладали всего двое. Он сам и его зам Артур Иванов, такой же фанатик, как и его шеф. Видимо, придется поднять перед Сергачевым вопрос о замене командного состава в этом полку. Неприятная перспектива. Дальше сидели два забавных типа, бывшие подчиненные злобного Завулон и Холодный. Первый ехидно поглядывал на своего наставника. Видимо, приготовил какую-то пакость. У них со Злобным шла непрекращающаяся война, доставлявшая обоим огромное удовольствие. Кличку этот маленький лысый тип получил за склонность к сомнительным шуткам и пристрастие к рубашкам розового цвета. Холодный – это фамилия, но чрезвычайно подходящая. Характер у парня оказался спокойный, невозмутимый, интеллект прекрасно отточен. Способность к логическому мышлению – редкий дар, из него мог бы выйти прекрасный маг-аналитик. Злобный в свое время свел Холодного со студентом, который преподал пару уроков и предложил пройти дополнительный курс обучения. Не знаю, во что вылилось предложение. Следующим сидел довольно улыбающийся Мальцев. Сразу после прибытия Белоснежка убежала поздороваться, вернулась растрепанная и светающим в облаках взглядом. От нее настолько ощутимо тянуло сексом и счастьем, что я приказал ей сидеть в своем фургончике и не выходить, пока аура не придет в норму. Рад, что у них все в порядке. За драконом сидел его зам Володя Тимизов. Я не очень хорошо его знал, мы редко работали вместе, но впечатление у меня сложилось хорошее. В меру агрессивный, хорошая реакция, развитые лидерские качества, неплохой тактик. Подтянуть бойцовские навыки, и получится готовый кандидат в архангелы. Последними из присутствующих сидели два командира экспедиционного полка. В основном отряд действовал в Средней Азии, изредка отправляясь на Кубу или в Африку. Андрей Бородин, командир отряда, и его помощник по кличке Крокодил, Женя Жорин, еще в бытность свою диверсантами перебывали на всех континентах, после перехода в СБР продолжили карьеру современных конкистадоров. Этот полк был самым маленьким по численности, и мне периодически приходилось подкидывать ему бойцов или отправляться на помощь самому. Отношения у нас сложились хорошие. Все собрались. В таком случае начнем совещание, заговорил Чижов. Наши ученые так и не смогли установить точного количества ярусов, поэтому возможны некоторые изменения в тактике штурма. Предварительно, как вы знаете, мы собирались до шестого яруса действовать по стандартной схеме, с учетом того, что на втором и четвертом ярусах обнаружены порталы. Их предстоит зачищать в специальной группе в составе Аскета, Злобного, Пака и Чернышова. Они должны будут. Вот я немного хотел бы уточнить насчет порталов, бесцеремонно вклинился в речь Коробок. Не то вы разнесете все, а нам работать будет ни с чем. Чижов мученически возвел глаза к небу. Что именно вы хотели сказать, Моисей Львович? Я хотел сказать, что портал нужно оставить в покое. Коробок, ты сдурел. Злобный не счел нужным выбирать выражение. Ты знаешь, какие танки оттуда могут вылезти. Не хуже вас, Коробок недовольно запыхтел. Даже лучше. Зачем вам портал, Моисей Львович? Чижов обладал большим опытом общения с Коробком и не позволил начаться перебранке. Затем, что мы наконец-то определили, каким образом появляются гнезда. Сообщение вызвало фурор. До сих пор никому не удавалось засечь начальных стадий формирования гнезда, и вдруг такое объявление. И какая связь с порталом? Самое что ни есть прямая. Позвольте, я все объясню подробно. Если будет слишком сложно, скажите, я повторю. Говоря последнюю фразу, он с довольным видом смотрел прямо на налившегося дурной кровью Злобного. Вы знаете, что после уничтожения королевы все ярусы, кроме первого, исчезают. До сих пор никто не понимает, куда, любые раскопки не давали результата. Выдвигалась версия, еще в самом начале вторжения, что основная часть гнезда расположена в ином пространстве со своими физическими законами. Это предположение считалось самым обоснованным. Про эффект Джонсона, я полагаю, все слышали. Присутствующие закивали. Джонсон, точнее говоря, названный его именем эффект, попортил нам немало крови. Где-то на втором году вторжения зачищавшие гнездо австралийцы обнаружили разложившиеся останки человека, на шее у которого болтался жетон солдата американской армии. Связавшись с коллегами, они выяснили, что рядовой Джонсон погиб при неудачной зачистке гнезда на восточном побережье США. Видя большие потери, командование приняло решение затопить гнездо, благо, технические возможности позволяли, и океан недалеко. После затопления твари исчезли. Через месяц останки погибшего в Северной Америке солдата нашли в новом гнезде под Сиднеем. «Мы долго разрабатывали теорию», — продолжал свою речь Коробок. «Провели массу экспериментов. Первые результаты появились год назад, когда по изменению гравитационных полей и спектров некоторых излучений удалось определить узловые места гнезда, такие, как переходы и порталы. С тех пор аппаратура совершенствовалась, однако мы по-прежнему не знаем, откуда изначально приходят чужаки. Может быть, из некоего параллельного пространства, возможно, из неизвестной аномальной области нашей галактики. Нам не хватает данных. И как вам может помочь этот портал? Между порталом и обычным переходом разница не принципиальна. Можно сказать, что портал является усложненной формой перехода. Вторжение дало очень сильный толчок изучению природы пространства. Результаты исследований позволяют сформулировать ряд теорий, которые помогут определить истинную структуру нашей Вселенной. Для неискушенных практиков вроде вас, дорогие мои, это означает, что мы сможем не только точно устанавливать количество ярусов в гнезде, но и определить, откуда изначально пришли чужаки. Позднее, если удастся создать достаточно чувствительную аппаратуру, гнезда начнут обнаруживаться на стадии формирования, вот так-то. Собравшиеся помолчали, осмысливая информацию, потом хором загомонили. Понять, кто что говорит, было невозможно, но общий настрой сводился к тому, чтобы помочь ученым. Радость от неожиданного известия настолько вскружила головы, что рассуждать здраво никто не хотел. Неудивительно. Впервые нам дали понять, что есть шанс когда-нибудь закончить эту бессмысленную войну или хотя бы выяснить ее причины. Коробок стоял, наслаждаясь моментом триумфа, и поглядывал с видом победителя. Пришлось создать сферу тишины и подождать, пока взгляды постепенно перешли на меня. Добившись всеобщего внимания, я снял сферу и обратился к ученому. Пара вопросов, Моисей Львович. Скажите, 4 месяца назад мой полк штурмовал 7-ярусник. Почему вы не обратились ко мне тогда? Да потому что не было готово ничего. Вы знаете, с какой скоростью происходят современные открытия. Взорвался Коробок. Сейчас не 20 век, когда каждая теория проверялась несколькими независимыми исследователями. Все делается молниеносно. Хорошо. Почему вы не хотите немного подождать? Я уверен, это не последнее гнездо с порталом, есть и другие. Не такие опасные. Моисей Львович замялся. Ну, раньше начнем, раньше и первые результаты появятся. Видя, что такое объяснение никого не устроило, он фыркнул и раскололся. Европейцы и китайцы уже исследуют строение портала, мы рискуем опоздать. Разве соглашение об обмене информацией перестало действовать? А что соглашение? Всегда можно сказать, что это их личные разработки и под соглашение не подпадают. После короткого размышления Чижов выдал резолюцию. Посмотрим. Все зависит от того, какие ярусы соединяет портал. Если второй конец расположен не очень глубоко, взрывать не будем. Портал не кишка, у него концов нет. Коробок оставил за собой последнее слово. Отряды Злобного и Сэма быстро зачистили первый ярус, управились за час. Хороший результат, если учесть, что пришлось брать под контроль целых 5 переходов. Сюрпризом стало наличие тварей 3-го уровня, не так чтобы много, но сам факт их присутствия настораживал. Единичные случаи появления сильных чужаков на верхних этажах гнезд считались нормальными, в отличие от текущей ситуации. Почти половину убитых чужаков мы ожидали встретить глубже. Свежие силы сразу пошли на 2-й ярус, оставив товарищей зачищать 1-й и отдыхать. Я со Злобным и Замами прямиком направились к порталу, не отвлекаясь на посторонние раздражители. У нас своя задача. На подходе возникло слабое давление на астральный щит, стражники заметили нас. Я едва успел сказать об этом остальным, как сразу последовала стремительная атака какой-то неизвестной твари, сотни тонких нитевидных щупалец ударили в выставленный щит огня и проломили его. На мгновение все замерло. Колышущаяся масса охватила святую броню, окружавшую злобного, и пыталась раздавить ее. Задержка вышла недолгой. Одновременно последовало сразу три удара. Вася мечом света перерезал тянувшиеся издалека нити. Черныш мгновенно выставил перед всей группой ледяную стену, давая нам передышку. Я ударил в приоткрывшийся разум твари остро сфокусированным пучком ментальной энергии. Судя по всему, попал, потому что давление на щит исчезло. Злобный покрутил головой, приходя в себя. Ну, нифига себе. Какой уровень? 10-й. Думаю, не ниже дамы. В неофициальной классификации прижилась карточная терминология. Чужаков, способных создавать знаки первого уровня, называли валетами, второго, дамами, и так далее. Пошли дальше, держа сразу два щита, ледяную стену и невидимый заслон. Последний, будучи знаком третьего уровня, пожирал много оболочки, зато обеспечивал куда более надежную защиту, чем остальные. Правду сказать, мы не ожидали столкнуться с таким необычным приемом, обычно твари предпочитают плотный контакт. Подземелье напомнило, расслабляться смерти подобно, и хорошо, что напоминание пришло не на глубоких ярусах. Снова появилось давление на астральный щит, на сей раз более осторожное. Группа успела продвинуться шагов на 20 вперед, прежде чем последовала еще одна атака, на сей раз оба стражника действовали вместе. Одновременно с потоком нитей из коридора появился окруженный языками пламени громадный силуэт метра три высотой. Он выдохнул в нашу сторону поток огня, снесший ослабленную ледяную стену и существенно повредивший заслон. Конечно, на самом деле дыхание было видимостью. В действительности чужак ударил каким-то знаком третьего уровня. Позднее я пороюсь в своей памяти, возможно, знак удастся восстановить. Одно из преимуществ ментата заключается в возможности с легкостью оперировать своим разумом, в том числе по мгновениям восстановить прошедший день. Четыре наших одновременных удара буквально взорвали надвигавшегося чужака. Нам в прямом смысле слова удалось пройти его насквозь. Ошметки плоти висели на стенах и потолке густой маслянистой бахромой. Я восстановил заслон, и щупальца оставшейся твари бессильно бились о него, пока мы шли вперед. Вблизи убить ее не составило труда. Оставалось решить, как теперь следует поступить. Уничтожать портал не хотелось. Коробок сумел заразить нас своим энтузиазмом. Хотя в любое другое время я бы с радостью его сломал, в моем отношении к порталу имелось кое-что личное. В конце концов, именно по вине такого вот сверкающего блюдца в свое время погиб палач. Мы были первыми, кто столкнулся с этим явлением. Предполагалось, что на втором ярусе обнаружился еще один переход. Послали группу бойцов, которая не вернулась в контрольное время, и мой друг решил сходить проверить все сам. Стражники, охранявшие портал, уничтожили почти все его отделения, об их судьбе поведал единственный выживший. В тот раз нам пришлось уйти из гнезда проигравшими. Оставлять портал открытым никто не хотел, иначе чужаки с той стороны смогут использовать его для подъема на уже очищенные ярусы. Требовалось заблокировать второй его конец, как это сделать, никто не знал. Прежде таких задач не возникало. Пройти без подготовки нельзя, рассуждал Вася. Тамошние стражники убьют, может, сюда их выманить. Гранату кинем, они и полезут. Решили попробовать. Прежде такая тактика срабатывала. Мы разместились вокруг портала, представлявшего собой затянутое тонкой пленкой отверстие в стене. Вася, как автор предложения, сунул в мерцающие блюдце гранату и быстро отбежал в сторону. Секунд через пять показалась первая туша чужака, и все мы начали тихо ругаться. Мало того, что он был покрыт толстым слоем брони, так еще и зеркало на себя навесил. Пак набросил на твари кляксу, разъедающий щиты знак, и мы со злобным бросились к чужаку. Кляксе требовалось время, проще попробовать холодным оружием. Возиться пришлось долго, секунд 20, попутно уворачиваясь от хлыстовидных щупальцев, пока знак не проел зеркало. За это время Черныш и Вася успели убить еще одну тварь, какого-то не слишком резвого ментата, и уже хотели прийти к нам на помощь. В схватке я лишился копья. Чужак разрезал наконечник ударом щупальца. Бросили еще одну гранату, на сей раз гостей не последовало. Теперь можно идти на другую сторону. Ничего интересного там не оказалось, и это лучшая новость за сегодня. Навскидку мы определили ярус 7, может быть, 8, отослали наверх с известием Черныша. До тех пор, Пока Чижов не пришлет подкрепление, оборонять портал придется нам, тем более что 2/3 оболочки еще полны. За все время, что наша группа штурмовали портал, ждали обещанного взвода во главе с Холодным и помогали устанавливать защиту, бойцы успели зачистить второй ярус и пошли по второму кругу, чтобы гарантировать уничтожение всех чужаков. Чижов решил, что блокировать переходы бессмысленно, не хватит ни времени, ни сил, поэтому штурм третьего яруса собирались начать с минуты на минуту. По результатам его станет ясно, пойдем мы сегодня глубже или продолжим операцию завтра, после отдыха. Я выбрался на поверхность, подошел к Чижову. Пока все идет хорошо, он обедал и кивком предложил мне присоединяться. Всего 2 раненых, 2-й уровень. Твои сейчас пойдут на 3-й ярус, остальные отдохнут. Ты уверен, что спускался на 7-й? На 80%. Если бы я не боялся сглазить, то сказал бы, что портал нам самим пригодится. Не только научникам. При условии, что мы быстро сумеем занять 7-й ярус. Снизу в сторону портала шел непрерывный поток чужаков. Они подходили по одному или парами, и уничтожение их сложности не представляло, но силы у охраны таяли. Будем надеяться, давление ослабнет, или придется послать еще один взвод. Людей мало, озвучил мою мысль Чижов. На такое гнездо нужно в 2 раза больше бойцов, желательно 3-го уровня. Только где их взять? Я кивнул и вновь спустился вниз. Проверить своих. Несмотря на то, что по званию Белоснежка стояла ниже того же Кольцова, командовала в нашей с Паком отсутствии она. Весь ее взвод был натренирован действовать именно против сильных чужаков. 2 четверки и 1 тройка с Ольгой во главе. Поэтому сегодня ударной силой станут они, у 2-й половины нашего отряда более узкая задача. Все готовы? Да, все нормально, кивнула Белоснежка. Спустимся вниз и пойдем по кругу. Мой взвод зачищает туннели, комбаты с напарниками разбираются с переходами. Охрана переходов на плетке. Что с порталом? Пока стоит. Моя помощь нужна. Слушай, командир, может, ты один сходишь, а мы приберем, что останется. Обиделась. Решила, я ей не доверяю. Напрасно. Будь это правдой, я вообще не позволил бы ей командовать. Я хочу посмотреть, чему вы научились. Видимо, Белоснежка хотела добавить что-то вроде. Вот и смотри, но удержалась. Какая-то странная у нее сегодня аура, словно появился некий дополнительный фактор, действующий на ее состояние. Неизвестный сильный раздражитель. Может, с Мальцевым поругалась. На сей раз зачистка прошла не так гладко, как нам хотелось бы. Появились тяжелораненые. Командир моего 2-го батальона Сергей Кипа, Кипелин, получил сложный перелом ноги, отягченный отравлением, и выбыл из строя минимум на неделю. Даже с ускоренной регенерацией, Сергей владел 3-м уровнем мастерства, и новейшими методами лечения несколько бойцов пришлось отправлять в Москву. До конца операции они не поправятся. Впрочем, все остались в живых. Чижов проговорился, что такого удачного начала не ожидал. Поэтому пока мой отряд отдыхал и при поддержке псионов Сэма еще раз прочесывал ярус, отряды Злобного, Бородина и Мальцева готовились к штурму 4-го этажа. Нам вновь придется заняться порталом, точнее говоря, его охраной. Черныш остался руководить бойцами, вместо него к нам присоединились Сэм с дедом. Сильные маги, но и стражники в этот раз должны быть сильнее. Обжегшись на молоке, дуют на воду. Еще на подступах к порталу мы выставили заслонный огненный щит. Как ни странно, перестраховались, или сыграла свою роль численность отряда, но 1-го чужака, 12-й уровень, мы уничтожили без проблем. Сначала я, Вася и Сэм пробили выставленный щит, затем злобной плетью Барлога развалил чужака пополам. Хороший знак, сильный. Я плетью еще не овладел, надо бы попрактиковаться. 2-й стражник, похожий на гибрид гигантского ската и росомахи чужак 11-го уровня, сумел пробить копьем воды оба щита, но на этом его успехи и закончились. Дед ловко метнул ледяную стрелу, и добить обмороженного противника не составило труда. Ну что, злобный приподнял маску и сплюнул. Ломаем, или гранату внутрь кинем. Гранату. Убьем твари сейчас, меньше работы в будущем. Очень, очень правильный подход. Мы заняли позиции, Вася подошел к порталу с гранатой. Он еще не успел отбежать в сторону, как показался 1-й чужак. Помнится, я успел подумать, что с порталами сегодня нам не везет. Мало того, что выполз живчик, мало того, что на нем висело зеркало, так он еще и создавал какой-то знак, по виду, третьего уровня. А потом времени на рассуждение не осталось. Организм привычно провалился в транс ускоренного восприятия. Злобный и Сэм бросились в стороны, уходя от сверкающего потока молний, в то время как я лихорадочно создавал коровий язык третьего уровня. Успел. Знак хоть и сожрал четверть всего запаса моей оболочки, зато снял зеркало заодно с частью шкуры твари. Добил ее дед заранее подготовленным хрустальным когтем. Второй чужак, неуклюжая туша которого еле проползла через портал, отравил своим ядом все туннели вокруг площадки, на которой происходила драка, но особого вреда не причинил. Мы успели сбежать до того, как резина масок стала разлагаться. К тому же, на каждом из нас висело по амулету идолову. Можно сказать, группа легко отделалась всего-то надорванными связками у меня и Сэма и вывихнутой кистью Васи. Завтра будем как новенькие. Если сегодня не произошло ничего экстраординарного, мы сможем взять два яруса, не меньше. Четвертый ярус стоил нам двух бойцов из отряда Бородина. Парни не смогли вовремя заметить затаившегося хамележора, его неожиданное нападение едва не уничтожило все отделения. Спасся один человек, шедший первым. Эти твари предпочитают нападать сзади. Изначально небольшой отряд Бородина стал настолько маленьким, что учитывать его как самостоятельную единицу было бессмысленно. За ночь отоспались, день нам дали на подготовку, вечером вновь пошли на штурм. На сей раз псионы второго уровня служили в качестве поддержки более сильным магам третьего уровня. Эта тактика прекрасно оправдывала себя раньше. Пятый ярус прошли как горячий нож сквозь масло, на шестом пришлось повозиться со стражниками. В тот день потеряли одного бойца из отряда плетки, ходили слухи, по собственной дурости. Два мага третьего уровня получили ранения, остальные просто устали. Было решено, что после взятия седьмого яруса возьмем передышку, отдохнем три дня. Седьмой ярус штурмовали в прежних составах, что сослужило дурную службу. Чижов не стал тасовать команды, рассчитывая на сработанность составов. Решение оказалось ошибочным. В тех случаях, когда в команду вошло два или более псионов третьеуровневиков, потерь не было. А вот в отделениях, в которых такой маг оказался один, а остальные двушки, произошло несколько фатальных случаев. В общем, погибло трое бойцов, и полдесятка отделались ранениями разной степени тяжести. Переходы заминировали, установили часовых, огнецветы, несколько глиняных охранников, и пошли спать. Все страшно устали за прошедшие пять дней. Лично я целый день отсыпался. Кажется, чего такого? Спуститься вниз, пройти по маршруту, убивая всех на своем пути, потом вернуться в уютный фургончик или в теплую большую палатку, финансировали СБР неплохо, комфорт обеспечивался очень высокий, по моим стандартам. Дескать, единственное время, когда приходится напрягаться, это схватки с чужаками, но группой завалить можно кого угодно. Нужно быть совершенно незнакомым с военным ремеслом человеком, чтобы так рассуждать. Уже при входе в подземелье боец испытывает страх, неважно, в скольких операциях он участвовал. Привыкнуть к обиталищу чужаков невозможно, говорю из личного опыта. Мне требуется определенное усилие, чтобы сделать шаг и прикоснуться к тонкой, еле заметной пленке прохода. До сих пор, несмотря на десятки удачных штурмов за спиной, здорово изматывает напряжение. Расслабленность на любом ярусе ведет в могилу. От постоянной концентрации пот заливает глаза, люди перестают дышать. Очень остро воспринимается каждый звук, возникают галлюцинации, начинает казаться, что со всех сторон доносится еле заметный шепот, край глаза замечает легкую тень. Галлюцинации испытывают не только простые люди. Даже неподготовленные псионы не выдерживают и сходят с ума. Учебный центр отсеивает минимум одного из 70. Мне рассказывали, что в начале вторжения, когда на штурм ходили опытные спецназовцы, половина потерь вызывалась огнем своих. Стоял конец июля, тундра цвела. Несмотря на довольно холодный ветер, некоторые разделись и ходили в штанах и сапогах. Посреди лагеря натянули сетку и играли в волейбол. Возле походной кухни, как всегда, толпились несколько голодных страдальцев. Нигде не было видно ученых, они сидели возле портала или бродили по нижним из занятых нами ярусов в поисках артефактов. Половина бойцов помогала ученым или караулила переходы, остальные отдыхали. На пригорке, выбрав местечко по суше, лежал Плетка. Я подошел к нему. Я слышал, у тебя потери. Соболезную. Угу. Твои как? Держатся. 8 раненых, пока убитых нет. Мы помолчали. Плетка бездумно пялился в небо. Я не знал, что еще сказать. Скажи, аскет. Он заговорил совершенно внезапно, по-прежнему не поворачивая головы. Тебя не пугает происходящее? Ты говоришь об этом гнезде или о чем-то еще? Да что гнездо? Он поморщился. Гнездо мы возьмем, не сомневайся. Я говорю о том, что псионов становится все больше. Они погружаются в свое искусство с каждым днем глубже. Чем все это может кончиться? Что тебя пугает? Ты веришь в некий всемирный заговор, как союз светлых сил? Нет. Я думаю, что он с помощью вторжения хочет нам что-то сказать, а мы, как всегда, видим в его послании только свою выгоду. Ты ведь не будешь спорить, многие используют полученные способности совсем не в благих целях. На прошлой неделе в Казани псион застал свою жену с любовником. Он откуда-то знал, как создается огненный шар. Любовник мертв, женщина изуродована, двое омоновцев погибло. Простой необученный псион. Представь себе, какой хаос начнется, если сорвешься ты, или злобный, да любой боец выше второго уровня. И что ты предлагаешь? Отказаться от псионики? Хотя бы ограничить использование? Нереально. Люди слишком любопытны и ленивы. Если не одно, так другое качество заставит их применять псионику на практике, для облегчения своей жизни, или из простого интереса. Значит, нужно их заставить. Силой. И к чему приведет запрет? Плетка помолчал, затем с неохотой сказал. Сила нужна, чтобы потенциальные преступники знали. Они будут наказаны. Угроза наказания не позволит им творить зло. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Я сидел на мху, глядя на нервно вышагивающего Плетку. Ты ведь наверняка долго думал, рассматривал разные варианты. И прекрасно понимаешь, что, оставив псионику на службе у государства, мы получим такой аппарат принуждения, что любой тиран прошлого обзавидуется. Кроме того, наверняка возникнет и черный рынок технологий. Простые люди не получат защиты от произвола, которого ты так страшишься. Следовательно, единственный выход в открытом использовании наших способностей при жестком контроле властей, ну, и запрет на некоторые области знаний. Плетка, именно к такому обществу мы сейчас и идем. Откуда ты знаешь? Я это вижу. Многих псионов не меньше, чем простых людей, пугает идея разбитого на касты общества с обладающей магическими способностями элитой во главе. Мы сами не допустим, чтобы наша жизнь изменилась слишком сильно. А пожелаем ли мы этого? Плетка пристально посмотрел на меня. Ты знаешь, что наша психика меняется, ты же читал отчеты. Кем мы станем лет через 10? Или, может быть, правильнее сказать, сколько человеческого в нас останется? Ответа на этот вопрос я не знал. Вместо запланированных 3 дней мы отдыхали 4. Вину за дополнительный отдых нес коробок, в ультимативной форме потребовавший от чужого помощи в исследованиях. Так что 4-й день мы бродили по подземелью, перетаскивали с места на место громоздкую аппаратуру, большая часть веса приходилась на устройство экранирования и занимались поиском артефактов. Самые интересные вещи имело смысл искать на нижних ярусах, там и кучковалась большая часть народа. Если бы я знал, что отдых продлится дольше планируемого, то успел бы съездить на базу, под Якутск. Поводов для волнения, в общем-то, не было, если не считать отсутствие в полку всех офицеров, которые находились на Таймыре. Возможно, мне следовало поступить по примеру Мальцева и Завулона, оставивших по одному псиону 3-го уровня на царство в свое отсутствие. Зато у них в отряде уже имелись потери, а у меня нет, раненые не в счет. Теперь бойцы 2-го уровня станут следить за проходами. Зачисткой ярусов займутся маги 3-го. Перестановка назревала уже после 6-го яруса, и мой отряд к ней подготовился. Еще на базе отрабатывались различные схемы, в том числе опиравшиеся на способности псионов, трешек. Откровенно говоря, даже их возможностей недостаточно, что и показал первый же штурм. Мы зачистили 8-й ярус, но настолько при этом умотались, что вынужденно взяли 2 дня отдыха. Нам со Злобным, чье участие должно было ограничиться уничтожением стражников перехода, пришлось 2 раза приходить на помощь не справлявшимся с чужаками бойцам. При этом твари лезли из перехода непрерывным потоком, часовые жаловались на тающие оболочки. 9-й ярус дался еще большей кровью. Погибли несколько человек, в том числе замкомандира моего 3-го батальона Миша Костюшкин. Он совсем недавно достиг 3-го уровня, сейчас ему не хватило силы и опыта. У нас осталось всего 24 активных бойца, из них 2/3 ранены. С такими силами идти на штурм последнего, 10-го яруса, смертельный риск, и Чижов объявил, что вплоть до окончательного выздоровления всех бойцов штурм приостанавливается. Правильное решение. Появилось свободное время, я все-таки слетал домой, проверил подчиненных. Как и ожидалось, ничего страшного в мое отсутствие не произошло, поэтому со спокойной душой вернулся во временный лагерь. Первое, кто меня встретила, была Белоснежка, нажаловавшаяся на уделявшего ей недостаточно внимания Мальцева. Изменения в ее ауре стали настолько очевидны, что я удивлялся, почему никто не обращает на них внимания. Причин необычного явления понять я не мог. Изменить ауру способны только экстраординарные события. Складывалось впечатление, словно внутри девушки вызревает какой-то плод. Плод. Ха. Интересно. Я посмотрел на Ольгу более внимательно, проверяя свою догадку. К сожалению, не ошибся. Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому как она отступила на шаг и с испугом спросила. «Аскет, что случилось?» Невинный вопрос чуть не взорвал меня. Очень хотелось заорать. Вместо этого из моего рта раздался шепот. «Через час ты и Мальцев, в моей палатке». Оставшееся время ушло на то, чтобы успокоиться. Из палатки я не вылезал, пытался придумать, как поступить, с учетом возникших обстоятельств. За сим занятием меня и застала пара влюбленных голубков. Я кивнул на топчан. «Садитесь». Оба присели, недоуменно и с опаской поглядывая на меня. «Скажи мне, Александр, ты ничего не замечаешь нового в своей очаровательной спутнице?» «Не знаю, откуда прорезался сарказм. А что с ней?» Дракон пристально посмотрел на девушку, проверяя ауру. «Энергетика изменилась, но это нормально, в гнездах такое часто бывает. Такое на моей памяти в первый раз». Оба уставились на меня круглыми глазами. Я вздохнул. «Может, срок слишком маленький, или просто я сильный ментат. Хотя ауру все видят. Капитан Ольга Старина. Я». Белоснежка вскочила с места. «Нет-нет, сиди, тебе теперь двигаться надо поменьше». Подозреваю, растянувшая губы улыбка особым дружелюбием не отличалась. «В связи с беременностью ты направляешься в Москву на обследование. Как следствие, твое участие в штурме закончено». Последовало долгое молчание, пока парочка осмысливала информацию. Затем последовал короткий период неверия, вопросов. «Ты уверен?» и прочих маловразумительных вскриков. Известие очень сильно подействовало на Ольгу. Она сидела совершенно неподвижно, положив ладони на живот защищающим жестом, слегка наклонившись вперед. По застывшему лицу катились слезы, растянутые в счастливой улыбке губы дрожали. Не думаю, что она была способна реагировать на окружающие в этот момент. Поэтому я обратился к Мальцеву, этот выглядел повменяемее. «Дракон, пока Ольга не придет в себя, из палатки ни ногой». «Понятно». Он кивнул. «Я договорюсь с Чижовым, Ольгу осмотрит Даниил. Думаю, тебе разрешат проводить ее. Когда сможешь, подойди в штабную палатку». «Понял». Я уже выходил, когда его голос заставил меня обернуться. «Аскет, спасибо. Благодарить меня ни за что. Имей в виду, Белоснежку кто-то должен заменить, а у меня резервов нет. Думай, кого можно взять из своих». Чижов, как всегда, возился с бумагами. Я взял маленький стульчик, присел рядом и принялся буравить его взглядом. В ответ он тяжко вздохнул, отложил дела в сторону и уставился на меня в ответ, подперев рукой подбородок. Выслушав новость, он философски пожал плечами и спросил: «У меня есть бутылка неплохого коньяка. Будешь?» С некоторых пор алкоголь на меня действовал слабо, но я все равно кивнул. «Ты знаешь, я даже рад». Паша разлил коньяк по рюмкам и сейчас нарезал лимон. «Конечно, мы теряем одного из лучших бойцов накануне решающего момента штурма. Но она ведь не погибла, а вовсе даже наоборот, если можно так выразиться. К тому же, откровенно тебе скажу, штурм шел слишком гладко, по закону Всемирной Гнуси должно было случиться какое-нибудь ЧП. Сам посуди, ярусов всего 10, хотя ожидалось больше, потери невелики, в график мы укладываемся. Дай-то бог, дальше все пройдет так же гладко. Мы выпили за здоровье беременной. Нужно доставить ее к Даниилу. Он сейчас занят, создает спецклинику при Академии наук. Может, лучше к нам. Есть неплохие специалисты. Даниил лучший. Отвлечется. В конце концов, не каждый день женщина-псион беременеет на территории гнезда. Да, действительно. Чижов усмехнулся. Сам повезешь. Позвоню из Усть-3, дракон проводит. Он ведь сейчас не нужен. Пусть летит. В твоем полку остались еще трешки. Нет, все уже здесь. У автора в полку вроде есть один. У автора. А, понял. Хорошо, я его обрадую. В щель заглянула голова злобного. Бутылку он заметил сразу. О, немедленно показались и остальные части тела. Мне говорят, не ходи, аскет страшный, всех пугает. Белоснежка сидит в палатке и слезы льет, а вы тут квасите. Злобный плотно оккупировал место у стола и ожидающе посмотрел на Чижова. Услышав, по какому поводу пьем, он захохотал. Обошлась Белоснежка без прекрасного принца, хватило дракона. Мне кажется, отставил я стопку в сторону, 10-й ярус нужно чистить сейчас. По старой схеме, сначала блокировать проход к королеве, затем один крупный отряд зачищает оставшиеся туннели. К чему такая спешка? Коробок начнет просить больше времени на исследование последнего яруса. Если же мы заблокируем королеву сейчас, у нас появится дней 10 в запасе. Кроме того, у нас только 2 псиона 4 уровня, прочих предлагаю использовать для усиления. Против тварей с 10 яруса они слабоваты. Будет лучше, если мы со злобным перебьем всех чужаков, пусть и не за один заход, чем рисковать остальными. Злобный активно жестикулировал. Идея ему понравилась. Чижов подумал, медленно кивнул. Кого возьмете? Плетку, Васю, Сэма, Завулона. Если Мальцев придет в себя, то возьмем и его. Даниил действительно выглядел измученным и усталым, но, услышав мою просьбу, заметно оживился. Действительно, о случаях зачатия в области влияния гнезда известно не было. Поэтому он клятвенно пообещал, что позаботится о будущей мамочке, как о своей несуществующей жене, и станет лично наблюдать за развитием ребенка. Ударная команда из 6 бойцов отправилась чистить последний ярус. Мы прямиком пошли к проходу в королевскую камеру, следом за нами двигались еще 6 бойцов, чтобы перекрыть выход. Но задача уничтожения чужаков, особенно стражей, лежала исключительно на нас. Переход охраняли 3 чужака, один из них 13 уровня. Просто сгусток тумана, тянувший щупальца в нашу сторону. Зрелище настолько неожиданное, что все дружно ударили по нему, проигнорировав остальных 2 тварей. По-моему, даже со снятыми щитами туман мог продолжать драться, игнорируя наши действия, если бы не дыхание дракона 4 уровня, которым приласкал его злобный. Остальные знаки видимого влияния не оказали. Хочу заметить, злобному вообще хорошо давались все знаки, связанные с огнем. Склонность к пирокинезу открылась у него с самой инициации. Еще один чужак пробил почти все выставленные группой щиты и врезался в Завулона, но святая броня выдержала, затем созданный мной хрустальный меч практически перерубил тело твари. Добить оставшегося чужака было делом техники, против такой кучи опытных бойцов даже 12 уровень немногое может сделать. Пока группа сопровождения устанавливала оборону вокруг выхода из камеры, мы отдыхали, одновременно следя за окрестностями. Предстояло еще много работы, в основном для меня. Большинство чужаков на этом уровне прекрасно маскировались, найти их удавалось только через ментал. Впрочем, даже там они представляли угрозу, стремясь выжечь мозги неопытному ментату. Приходилось действовать очень осторожно, выверять каждое следующее действие. Остальные 2 дня мы зачищали уровень. Не хочу рассказывать, просто долгая, нудная, грязная, опасная и выматывающая работа. Паку вырвали кусок мяса из бедра, когда я сплоховал и не заметил затаившуюся каменную пасть, Сэм и Завулон отделались легкими ушибами. У злобного полностью истощилась оболочка. Ближайшие сутки он должен был восстанавливаться. Я на какое-то время потерял способность влезать в ментал, пока не пройдет шок от напряженного поединка с чужаком-телепатом. Но уровень мы зачистили. Дополнительно я установил 3 глиняных охранников, ощутимой пользы в бою они принести бы не смогли, зато в качестве системы раннего оповещения подходили прекрасно. Покончив с болванами, я прошел мимо возбужденной группы ученых, рвавшихся вниз, и завалился спать в свою палатку. Теперь все зависело от команды коробка. Сколько времени потребуется им, чтобы собрать все интересное и выполнить все задуманные замеры, неизвестно. На такой большой глубине они еще ни разу не бывали, и никто не бывал. До сих пор самым глубоким из зачищенных гнезд считалось подземелье на канадском острове Бэнкс, 9 уровней. Штурмовали его совместные силы всех европейских держав где-то с год назад. Кстати сказать, меня удивляло отсутствие европейских и китайских наблюдателей. Сложилась правильная практика обмена опытом, когда на особо сложные операции присылалось несколько командиров из других стран. Люди, штурмовавшие Бэнкс, могли дать неплохой совет. Наблюдателем на том гнезде был Сэм, сейчас план штурма разрабатывался при его участии, но свежий взгляд никогда не повредит. Еще один момент вызывал беспокойство. Сергачев мог бы попросить прислать псионов из других стран, он знал о нехватке бойцов. Почему не попросил? Сказать, что выход из королевской камеры хорошо укрепили, значит погрешить против истины. Слова «неприступная крепость» или «цитадель» опишут ситуацию более точно. Подходы прикрывали 3 глиняных охранника, 2 4-лепестковых огнецвета и довольно любопытный артефакт – камень порчи. Ученые не смогли понять, как он действует, обычное явление, что не мешало нам его использовать. Находясь в активированном состоянии, камень отнимал часть сил любого живого существа. Тварь 10 уровня, подпавшая под его действие, теряла в скорости, здоровье, энергетических возможностях настолько сильно, что представляло собой легкую добычу для мага 2 уровня. К сожалению, работать с артефактом было сложно, и обучение занимало много времени. К тому же каменюка как насосом выкачивала оболочку, операторам приходилось сменяться каждые 2 часа. Чижов приказал, и командиры его понимали, в каждый караул включать не менее 2 взводов. Иными словами, возле выхода постоянно находилось около 20 сильных бойцов, и все равно уверенности в безопасности работавших на последнем ярусе людей не было. Я обратил внимание, что все архангелы старались держаться поблизости, готовые прийти на помощь в случае прорыва. Уже 2 из камеры выливался поток 5 и 6 уровневых тварей, остановить которых удалось ценой потери еще 3 бойцов. После этого стражу усилили, но лично у меня дискомфорт остался. Впрочем, легкая форма паранойи стала спутником любого из нас. Чтобы как-то себя занять, решил помочь в сборе артефактов, а заодно попытать коробка на предмет кое-каких сведений. Именно попытать. Отрыв от любимого занятия причинял ему почти физические муки. Мне пришлось изрядно подействовать ему на нервы, прежде чем удалось уговорить выделить несколько минут для серьезного разговора. Короткая лекция перед началом операции прочно засела в моей памяти, а ее осмысление привело к необычным выводам. Учего еще вам надо? Если бы мой собеседник мог, он сгрыз себе пальцы. Мешала маска. Времени дали всего ничего, и то постоянно мешаете. Как работать в таких условиях? Я ненадолго займу ваше внимание. Пара вопросов. Скажите, порталы строятся с использованием основанных на псионике технологий. А как, по-вашему, может быть иначе? С издевкой спросил Коробок. Или вы сторонник той глупой теории, что наши чужаки всего лишь одичавшие собачки неведомых хозяев? Неважно, во что я верю. Портал можно назвать одним большим знаком. Можно. Очень сложным, на порядок превосходящим известные нам, но все-таки знаком. Не ожидал от вас такого вывода, честно скажу. Ведь когда-то я предлагал работать в моем отделе, нет, вместо этого вы предпочли стать тупым солдафоном. Полагаю, в ближайшее время расшифровать его вряд ли удастся. Но разве нельзя создать методику, которая позволит нам находить порталы и другие пространственные аномалии без помощи громоздкого оборудования? Мне кажется, обладай псионы подобной возможностью, и жизнь бойцов, и работа ученых заметно упростились бы. Мы работаем в этом направлении, но пока что особых успехов нет. Коробок вздохнул. Аскет, как только у нас будут результаты, ты узнаешь о них первым. Мамой клянусь, если хочешь, можешь следить за исследованиями, тебе предоставят все материалы. Но сейчас, ради бога, не мешай мне работать. Пришлось отстать. Последние 1-1.5 года, после того как удалось сформулировать общие закономерности в развитии магии, появилось множество прежде неизвестных областей псионического искусства. Если раньше псион имел возможность изучать всю совокупность доступного исследователям знания, хотя бы в ознакомительном порядке, то теперь приходилось выбирать. Для 1-2 уровня особой разницы не было, Но начиная с третьего, анализ показал интересную картину. Еще на ранних этапах выяснилось, что скорость получения нового уровня зависела от двух факторов. Прироста оболочки и трудолюбия. И от таланта, конечно. С трудолюбием все понятно, тут успех зависит от упорства обучающего и его учителя. Вот четкой методики прироста ученые сих пор не разработали. Существовали некоторые упражнения, не сведенные в общую систему, чего для нас было совершенно недостаточно. Тем не менее, экспериментальным путем установили, что каждый псион, собственно, как и любой обычный человек, обладает склонностью к определенным областям искусства. Например, злобный предпочитал работать с огнем, я любил ментал, белоснежке удавались связанные с холодом заклинания, и так далее. Чем больше маг работал со знаками избранной стихии, не люблю этого термина, но прижилось, тем быстрее росла его оболочка. Как следствие, тем скорее он мог повысить свой уровень. Кстати сказать, интересный факт. Я встречал псиона третьего уровня, величина оболочки которого равнялась 80 единицам. Изначально у него обнаружили 20, плюс готовность заниматься 24 часа в сутки. Я предположил, что если найти мага со склонностью к работе с пространством, а такие наверняка есть, скорость изучения порталов значительно возрастет. Существовали веские причины желать открытий в этой области. Несмотря на то, что исследовательский отдел худо-бедно научился определять количество ярусов в гнезде, точность нахождения переходов и порталов оставляла желать лучшего. Иными словами, во время штурмов нам приходилось идти вслепую, не имея карты подземелий. Например, во время атаки выхода портала на втором ярусе нам пришлось прочесать немало тоннелей, прежде чем выйти на объект. Время терялось. Проклятое гнездо едва не парализовало работу всей службы. Команды, оставшиеся на местах, могли зачищать свежие гнезда. 3-4 яруса уже представляли для них определенную угрозу. Кроме того, люди уставали и не могли действовать в том темпе, который демонстрировали в присутствии своих более сильных командиров. Подходил к концу второй месяц штурма, возникла опасность, что старые гнезда начнут расти, их увеличение обязательно вызовет серьезные потери позднее. Как ни умолял Коробок, Чижов назначил дату окончания операции. Порядок штурма королевской камеры не изменялся уже лет 5. Сначала провокации выманивали мелких тварей, затем врывались в саму камеру и уничтожали оставшихся чужаков. Пока что не нашлось причин менять сложившуюся схему. Поэтому на злобного навешали кучу артефактов, дали в руки огненную призму второго уровня и отправили внутрь. Даже с учетом подстегнутой эликсирами реакции, он не смог бы долго противостоять охранникам в одиночку. Пара секунд, и его раздавит. Злобный вылетел из камеры с сорванными щитами и припадая на одну ногу. Следом за ним выплеснулся огромный ком тварей, в основном 3-5 уровней, хотя попадались и более высокие. Впрочем, для 40 опытных псионов даже такой вал опасности не представлял. 2 туза, 1 джокер. Мой друг успел рассмотреть гвардейцев королевы и сейчас спешно накладывал на себя новые защиты. Джокер, похоже, ментат. Сам цел. Нормально, отмахнулся злобный. Царапина. Новости, скажем прямо, не самые лучшие. Скорее, наоборот. Ментаты и живчики составляли самые опасные категории чужаков. Воздействие ментатов с легкостью преодолевало большую часть щитов, к тому же они могли вызвать панику в рядах атакующих, иногда захватывали контроль над разумом и натравливали псионов на своих товарищей. Джокерам придется заняться мне, с поддержкой Мальцева, Васи, Завулона и Холодного, они лучше других держат астральный щит. Будем прикрывать остальных бойцов. Святая броня, даже 4 уровня, чужака такого ранга не задержит. В одиночку выдержать его пресс я не смогу, бесполезно и пытаться. Интересно, какими способностями обладают оставшиеся стражники? Никогда не видал такого количества щитов, какое сейчас прикрывало нашу группу. Первые 2 ряда все силы бросили на оборону, оставив уничтожение гвардейцев на совесть своих товарищей. Казалось, ничто не может пробить нашу защиту, позднее Коробок клялся, что такая конфигурация способна выдержать несильный ядерный взрыв. Джокер оказался страшнее атомной бомбы. Первый же его удар проломил слабенькие защиты, возведенные моими друзьями, и завяз в астральном щите, который задрожал от чудовищного напора, но выдержал. 4 раза, не больше успел я подумать перед вторым нападением. На сей раз чужак, если можно так выразиться, пристрелялся, от отдачи в глазах помутнело. К счастью, я успел очнуться до того, как щит рухнул. Возможности посмотреть по сторонам тварь не давала, оставалось молча надеяться, что остальные совладают с тузами без нас. Позднее мне рассказали, как проходил бой. Первым из оставшихся стражников погиб похожий на сплющенного крылатого динозавра боец ближнего боя. Окружив себя щитами, он немного выдвинулся вперед, потому и попал под основной удар. Его полупрозрачные крылья, свитые из потоков воздуха и света, снесли большую часть воздушных стен и завязли в удерживаемом пятью магами третьего уровня щите огня. Второго шанса нанести удар ему не предоставили, злобный ранил чужака дыханием дракона, остальные добили. К сожалению, ослабленный щит не выдержал атаки второго стражника, рассыпавшегося на сотни маленьких частиц и сумевшего проскользнуть в образовавшиеся дыры. Они стремительно облепили половину наших бойцов, кое у кого не выдержали индивидуальные защиты. Несколько псионов буквально в считанные секунды превратились в обглоданные скелеты. Можно сказать, что в тот момент мы оказались на грани гибели, только чудо позволило нам выжить. Тварь сосредоточила свои усилия на слишком большом числе целей. Ей немного не хватило сил, чтобы раздавить всех, и выжившие сумели нащупать связывающие частицы твари управляющие нити и ударить по ним. Чужак уцелел, но мощь его атаки упала на порядок. До конца боя он не представлял серьезной угрозы, хотя добивали его еще долго. Впрочем, сначала требовалось уничтожить Джокера. Злобный видел, что астральному щиту скоро придет конец, и тогда вся мощь сильнейшего встреченного за всю историю чужака обратится на нас. Чтобы этого не допустить, он приказал всем находившимся рядом магам атаковать ментата. Думаю, его решение нас спасло. Четвертый удар, нанесенный Джокером, вырубил Пака, Завулона и Холодного, а щит держали мы с Мальцевым. Я прекрасно понимал, что следующая атака станет для нас последней. Сил не оставалось совсем. Так оно и вышло. Я успел ощутить, как холодное щупальце проникает в мой мозг, сокрушая последние остатки сопротивления, когда внезапно навалившаяся тьма поглотила мое сознание. Возвращение в реальный мир растянулось надолго. Сначала появилось ощущение тяжести, веса тела, потом пришло экстрасенсорное видение мира. В голове начали формироваться образы окружающих предметов, на грани восприятия заскользили ставшие привычными ощущения ментальных структур. Я почувствовал тонкую ткань под пальцами и открыл глаза. Больничная палата. Комфортная. Из руки торчит трубка капельницы. Похоже, госпиталь при центральной базе. Я подвигал руками, ногами, создал пару простейших знаков. Кажется, если не считать невероятной худобы, со мной все в порядке.